Марвел. Торговля начинается с мира ниндзя. Глава 001. Глава 1. Кан Панти Квинс, Нью-Йорк. Звони в колокольчик, колокольчик, колокольчик. Как только прозвенел школьный звонок в старшей школе Чжун Чен, один из учеников схватил свою сумку и бросился к двери. Когда Карл увидел своего хорошего друга и снова захотел убежать, он поспешно крикнул: «Эй, Кан, ты же вчера обещал мне прийти, чтобы поиграть в видеоигры». «Ну, Карл, что я сказал вчера, касалось следующего раза, через 2 дня», — объяснил Кан, откинув голову назад, как только вышел, и добавил: «В следующий раз, Карл». «Коварный Кан», — пробормотал Карл. Он уверен, что в следующий раз будет завтра. Карл пожаловался, что Кан уговаривал его в прошлый раз, но они все равно не прошли уровень вместе. «Должно быть, вы знаете, что это игра, которую могут пройти только 2 человека. Другой одноклассник, проходивший мимо Карла, улыбнулся и сказал: «Если ты будешь напоминать Кан тебе каждый день, он, вероятно, поймет твое предложение в следующем году». «Клянусь, Кан должен быть возбужден. Он любит оружие больше, чем мой лучший друг», — воскликнул Карл, затем собрал свои вещи и подготовился к 135-му уровню для одного игрока. Он поклялся, что если не сможет пройти уровень к 200 разу, какая бы причина ни была у Кана, он все равно заставит его пройти игру. Кан действительно немного изменился, и это изменение длилось около 3 лет. Настал 2000 год, и прошло 3 года с тех пор, как Кан оказался в мире Марвел. Поначалу он испытывал удивление, страх, волнение и множество других эмоций, но теперь он научился сохранять спокойствие, чтобы встретиться с этой реальностью лицом к лицу. Почему он так уверен, что это именно мир Марвел? Потому что Кан заработал много денег на наследстве, оставленном ему родителями, всего через год после приезда сюда. И даже сейчас у него все еще есть свою долю в компании Star. Наследование в США – очень хлопотное дело, но, к счастью, родители Кана предвидели его физическое состояние перед смертью. Они наняли адвоката и потратили много средств, чтобы процесс наследования прошел гладко. 34% его наследства стало частной больницей, что является самой ценной частью фамилии Пент. Остальное – наследство почти в $1 миллион, 3 дома и 2 личные машины. Если бы не непомерный налог на наследство и полный спектр юридических услуг, у семьи Пент было бы более $5 миллионов на счету. Однако эти потери не имеют значения. Кан использовал волну развития 2000 года и вложил $600 000 в фондовый рынок. Хотя поначалу он немного колебался, в итоге все же значительно заработал. Высокотехнологичные компании в мире Марвел отличаются от тех, с которыми был знаком Кан, но на них влияют необычные существа. Однако в остальном направлении технологического прогресса в мире Марвел примерно такое же: золото, акции высокотехнологичных компаний, нефть. Используя свои предсказания и обширные знания, Кан смог заработать крупные суммы на фондовом рынке. В 2000 году десятки миллионов долларов США вполне обеспечивают жизнь в роскоши, с великолепными виллами, домработницами, трансферами на люксовых автомобилях и изысканным питанием каждый день. Благодаря высоким доходам Кана и 34% доли в частной больнице он определенно сможет прожить до 60 лет. Хотя Кан желает жить такой богатой жизнью, он не осмеливается расслабляться в мире Марвел, особенно в неспокойной Америке. А постоянное стремление к совершенству не позволяло ему расслабиться. Это также объясняет, почему Кан был так занят в последние 3 года. После перехода его память, насыщенная опытом предшественника, только укрепила его сосредоточенность, и он стал быстро обучаться. Некоторые знания, которые ранее давались ему с трудом, теперь давались легко. Например, сейчас Кан является лучшим учеником в 12 классе средней школы Мидтауна. Его оценки и финансовые возможности обеспечивают ему выбор среди престижных университетов. Тем не менее, Кану приходилось много времени проводить на стрельбище в пригороде, чтобы оттачивать свое мастерство. Для обычных людей, таких как он, стрельба из огнестрельного оружия была наилучшим способом улучшить свои навыки самозащиты. После занятий в Мидтауне он отправился на тренировочную площадку. Хотя у него есть водительские права, он не может водить машину один, иначе полиция не применет выписать штраф. Но это не единственная опасность. Как только Кан приехал на полигон, его уже ждал кто-то у дверей. «Эй, Кан, ты все еще так пунктуален», — поприветствовал его тренер. Он заработал много денег на Кан, и поэтому встретил его с таким энтузиазмом. У других могло не быть такого обращения. «Что собираешься делать сегодня?» Идти к живой мишени. Кан кивнула и сказал: «То же самое, что и всегда, Джимми». Джимми улыбнулся и заметил: «Нет проблем, Кан. Честно говоря, с твоими нынешними навыками ты можешь участвовать в соревнованиях. Даже если не сможешь выиграть чемпионат, ты, безусловно, займешь место в первой десятке». Замечания Джимми не были простой лестью. Прицельная стрельба Кана действительно была на высоком уровне. Он тренировался всего год, и его результаты уже превосходили 90% людей на площадке. Последние занятия со стрельбой по живым мишеням помогли ему быстро поднять свои навыки. Приняв комплимент от Джимми с улыбкой, Кан осознавал, что его уровень вырос, и он вполне уверенно обращается с различными видами огнестрельного оружия, хотя у него не было опыта стрелять по живым целям. Участие в соревнованиях было приятно, но в реальной жизни от этого может зависеть его здоровье. Однако, когда все у него едино, это повысит его шансы на выживание. Бронежилеты, гранаты, базуки и некоторые узкие виды оружия, многие из которых трудно достать законно. Но у Кана достаточно денег, чтобы приобрести их нелегально. После этого он взял пистолет и начал сегодняшнюю тренировку. Каждый раз, когда он входил в тренировочное состояние, его внимание фокусировалось слишком сильно. Бах-бах-бах, время пролетело быстро, и Кан прекратил стрельбу и перевел дух. Джимми, следовавший за ним, подошел и сказал, аплодируя: «Кан, кажется, у тебя сегодня снова стало гораздо лучше. Твое состояние значительно улучшилось по сравнению с вчерашним днем. Ешьте больше овощей и ложитесь спать пораньше, и вы тоже будете в хорошей форме, Джимми». Кан взял воду, которую передал ему Джимми, сделал глоток и немного отдохнул. Затем, наклонив голову влево и вправо, он осмотрелся вокруг, не увидев никого, спросил Джимми: «Джимми, как обстоят дела с тем, о чем я просил тебя узнать?» Как только Джимми услышал эти слова, он внимательно огляделся и прошептал: «Кан, это запрещенное оружие, и тебе следует быть осторожнее в городской местности. Если тебе нужна безопасность, я могу познакомить тебя с несколькими телохранителями». «Пожалуйста, Джимми, у меня тоже есть дом в пригороде. Я просто хотел бы собрать несколько настоящих парней по своему вкусу. Вы не думаете, что я пойду на войну? Я мог бы также заработать немного денег, когда у меня будет время». Последняя фраза Кана напомнила Джимми, что стоит показать ему дорогу, и он сам сможет заработать доллары. Затем Джимми вздохнул, достал из кармана записку, передал ее Кану и прошептал: «Иди сюда и скажи, что это друг Джимми Блэка». Глава 002. Глава 2. Торговая система Кан поехал в назначенное Джимми место. Хотя оно и находилось немного в стороне, но все же оставалось в пределах Нью-Йорка, довольно близко к пригородам. Выйдя из машины, он толкнул дверь и вошел в стандартный оружейный магазин. Внутри было множество видов огнестрельного оружия, доступного для продажи в Соединенных Штатах. Оглянувшись, Кан подумал, что, если это все, то не стоит даже дожидаться новостей от Джимми и делать такой долгий путь просто за покупкой. «Босс», — позвал он после того, как осмотрелся на кассе, находился мужчина средних лет, с неухоженной бородой, которая почти сливалась с его спутанными волосами. «Если ты достаточно взрослый, чтобы купить пистолет, просто посмотри на него», — произнес владелец магазина с невзначайным тоном, приняв Кана за молодого человека, который не может свободно купить огнестрельное оружие. Многие такие, как он, были небогаты и могли позволить себе лишь самый дешевый дробовик. «Выбери то, что хочешь. Скажи мне, когда определишься, и я дам тебе 10% скидку, если ты здесь впервые», — добавил он. «Я уже сделал выбор и хочу все, что указано в этом списке», — босс, — ответил Кан, подойдя к кассе. Он достал из кармана бумажку и положил ее на стол. Владелец оружейного магазина взглянул на ее содержимое и нахмурился. То, что требовал Кан, не только стоило приличную сумму, но и включало множество запрещенных предметов. «Меня представил Джимми», — заметил Кан, видя, как владелец окинул его недовольным взглядом. «Почему он не познакомил вас с компанией Старк?» — произнес тот с досадой. «Компания Старка не стала бы рисковать нарушением закона за такие деньги, босс. Вы можете так сказать», — предположил Кан. Он представлял, что несмотря на цену, может получить желаемое, хотя и заплатит немного больше. Условие было таково: наличие у Джимми связи не должно вызвать ни капли подозрения у владельца. Взгляд владельца оружейного магазина стал серьезным. «Продажа этих вещей, — преступление. Если об этом всколыхнется полиция, я бум. Из рук Кана вырвали 30 тысяч долларов и бросили на стол. Это депозит, босс. Если сделка состоится, остаток тоже будет наличными, произнес он, наблюдая, как выражение лица владельца меняется при виде денег. Более того, ты должен знать Джимми. Ему не нужно причинять тебе вред, не так ли? Это не сделка, и я найду тебя в будущем, продолжил Кан. Последние 30 тысяч долларов были ему на самом деле очень ценны. Он надеялся использовать эту покупку лишь для своих собственных нужд, и хотя у него был список, его не интересовали запрещенные предметы. Он хотел лишь немного поиграть в безопасность. Кан понимал, что это большое дело, и тщательно размышлял, что задумал, пока наблюдал за владельцем. Тот медленно осознавал хорошие предложения. «Я могу заключить эту сделку. Она будет готова через 5 дней, и тебе нужно будет оставить адрес», — сказал владелец, взвесив все за и против. Кан, взяв у кассира ручку и листок бумаги, написал адрес и номер телефона. «Это мой номер и адрес. Лучше позвони, прежде чем прийти», — добавил он. Это был дом, оставленный родителями, всего в 4 кварталах от них, с большим гаражом, куда он редко заходил. После принятия номера телефона и адреса он оставил владельцу 30 тысяч долларов. Кан уехал, думая, что его начинания довольно удачны. Вернувшись домой, он снова сосредоточился на учебе, ведь отличный успех в средней школе Мидтауна не был случайностью. У него была великолепная память. Поэтому Кан не хотел терять время на скучные электрические игры, считая, что игра 2000 года не могла его заинтересовать ни графикой, ни сюжетом. Он хотел изучать медицину, так как она значительно помогала бы ему в его жизни. Оружие давало лишь иллюзию безопасности, тогда как знания медицины могли действительно защитить его. Его семья открыла больницу, и много книг, оставшихся от родителей, расширяли его кругозор. Некоторые операции он намеревался упражняться делать на манекенах. Теперь он находился на пороге новых знаний, волнуясь перед предстоящими экспериментами. У него была возможность применить свои навыки, чтобы попытаться извлечь из ситуации выгоду. «Я буду использовать торговую систему через 5 дней. Хочешь стать опытнее? Я знаком с огнестрельным оружием, но пока видел только видео об этом», — задумался он, предвкушая новые возможности. Словно ответ на его мысли, перед ним возникла прозрачная панель, которую мог видеть только он. Информация на панели была немногочисленной, но возможности системы казались безграничными. Система способна собрать мир, и тогда Кан должен будет лично отправиться в него для ведения бизнеса. Только после получения информации о транзакционных потребностях любого аборигена в этом мире небесная торговая система сможет отправить метку транзакций, и тогда Кан сможет торговать в этом мире и покидать его через систему по собственному желанию. Первая транзакция является самой рискованной. Если первая транзакция пройдет успешно, Кан сможет быстро вернуться в мир Марвел через систему, а также в дальнейшем медленно создавать собственность, принадлежащую миру транзакций. Кроме того, система также обеспечивает наличие 50 пространственных сеток, каждая из которых может содержать только один вид предметов. 100 кг товаров отображают 1 единицу в пространственной сетке, а одна сетка может вместить 999 единиц. Если Кан решит торговать самой обыкновенной мукой, то эти 50 космических решеток могут быть заполнены 4995 тоннами муки, что является весьма значительным количеством. Опасности и возможности идут рука об руку, но пока у него все получается, возможности значительно перевешивают риски. Кан чувствовал, что может рискнуть. Он серьезно задумался и понял, что жизнь обычного богатого человека – это не то, чего он действительно хотел. Кан стремился увидеть больше мира. Глава 003. Глава 3. Мир ниндзя. Эй, Кан, позволь мне снова погрузиться в эти дни. Если ты не пойдешь со мной, чтобы пройти эту видеоигру, ты потеряешь моего замечательного трейдера. Карл Шилтон обнял Кана за шею и угрожающе его посмотрел. Отец Карла был известным биржевым маклером на Уолл-стрит. Вдохновленный отцом, он с детства начал изучать американский фондовый рынок и стал трейдером. Это было вполне нормально. После того, как Кан узнал о способностях Карла в торговле, он доверил ему свои деньги, чтобы тот помог ему открыть счет. С помощью отца это произошло гораздо быстрее, чем если бы Кан делал это сам. После открытия счета Кан давал указания, а Карл выполнял их. Оба они заработали много денег. Финансовые средства Кана управлялись им самостоятельно, и Карлу доверено было всего лишь более 1 миллиона долларов США. Дело не в том, чтобы позволить тебе нырнуть, Карл. Я думаю, что тебе это необходимо больше, чем игра», – произнес Кан, доставая из сумки несколько учебников, которыми он пользовался. Они были полны его заметок. Хотя они не были специально подготовлены для Карла, он принес их только сегодня. «Карл, прочитай это, тебе должно хватить, чтобы сдать экзамены в школе». Карл взял книгу и посмотрел на нее. Плотные заметки заставили его почувствовать, словно его голова вот-вот взорвется. Если что-то и могло заставить его сесть и прочитать это, так это только финансовые отчеты Уолл-стрит. «Кан, моя цель – не Колумбийский университет. Это вещь, что, ты хочешь сказать, что не можешь это использовать? Карл, загляни в записи и посмотри на меня. Ты вообще представляешь, сколько времени мне понадобилось для подготовки этого всего?» Справедливо возразил Кан, продолжая атаковать Карла упреками о том, что он недооценивал его старания, прежде чем осознать, что что-то не так. «Брат, ты же меня знаешь. После прочтения этого меня точно отправят в реанимацию, чтобы спасать», — произнес Карл с извиняющимся тоном. Он понимал, сколько усилий вложил Кан в это учебное пособие, но все же отклонил предложение, о котором ему очень хотелось сожалеть. «Забудь, возможно, я плохо подумал, это не твоя вина. Но, Карл, мне нужна твоя помощь в одном деле». Кан воспользовался ситуацией, чтобы обратиться к Карлу с просьбой. Прежде чем тот успел среагировать, Кан с легкостью нашел в себе уверенность, хотя на самом деле он был медлительным и чувствительным к колебаниям фондового рынка. В старших классах он все еще был девственником. У Карла это уже было. «Без проблем, если я смогу это сделать, я точно не откажусь», — согласился Карл, не раздумывая. Влияние его отца было относительно широким, как минимум намного лучше, чем у бедной семьи Пент, и Кан тоже имел свои связи. Лучше всего было бы не сидеть целыми днями за играми, а выполнять поручения. «Я хочу арендовать склад с более высоким уровнем безопасности и помочь мне найти надежного поставщика для супермаркетов, который может пригодиться через некоторое время». Кан не знал, в каком мире ему предстоит работать, но больше всего он разбирался в живых товарах, медикаментах и оружии. По крайней мере, он надеялся, что первую сделку можно будет успешно завершить. Карл с подозрением спросил: «Ты собираешься открыть супермаркет? Это не лучший выбор. Ты ведь не собираешься распустить группу Wall Street Lightning? У меня есть и другие цели». «Пожалуйста, Карл, я свяжусь с тобой, когда придет время». А о названной тобой молниеносной группе не было и речи, я никак не входил в нее, тем более в организацию с таким странным названием. Вскоре занятия подошли к концу, и Кан прекратил общение с Карлом. Время Кана в классе было самым свободным во всей школе. Пока он не мешал другим и не нарушал никаких законов, никто о нем не заботился, ему не нужно было изучать то, что он уже знал. Кан даже решил, что позже попросит у учителя долгосрочный отпуск и не будет тратить время в школе. Думая об этом, он понимал, что знает слишком мало. Но если он действительно хочет учиться еще 4 или 5 лет, ожидая пика своей жизни, чтобы использовать торговую систему, Кану будет очень трудно это сделать. Это похоже на фаната игры, который сталкивается с новым игровым сервером. Нереально просить его попрактиковаться в своих навыках перед игрой, потому что он просто не может с этим ничего сделать. Через несколько дней Кан заранее приехал в другую резиденцию. Хотя здесь много зданий, людей проживало не так уж и много. Родители Кана не переехали сюда жить, даже после покупки. Ночью Кан увидел, что минивэн припарковался перед домом. Трижды мигнув фарами, он открыл дверь гаража и позволил владельцу оружейного магазина заехать в него. «Все, что тебе нужно, здесь. Пули снаружи, пистолеты и базуки внутри. Если я покину это место, я никогда не признаюсь, что продал тебе это», — сказал владелец, закончив свою фразу. Он помог Кану вытащить ящики с патронами и открыл их один за другим, чтобы тот мог проверить содержимое. Убедившись, что патроны в порядке, Кан снова заскочил в машину и проверил огнестрельное оружие, которое собирался купить. Пистолеты, винтовки и пулеметы выглядели нормально, звук у них был четким и чистым. Кан также играл с оружием несколько лет. Судя по всему, партия была новой, базука встречалась впервые, поэтому он не видел особой разницы, но все равно выделял детали. «Нет проблем, босс, работать с вами было приятно», — сказал он после завершения переговоров и вернулся в дом, забрал остаток и передал его владельцу оружейного магазина. Рассмотрим долгосрочную сделку. Что касается предыдущих закупок, Кан мог покупать оружие только у этого человека. После того, как он нарастил свою силу, он мог делать заказы напрямую у Stark Industries. «Зови меня Джордж, в следующий раз ты точно получишь реальную цену, и я не обману старых клиентов». Убедившись, что деньги верны, владелец оружейного магазина Джордж уехал. После получения денег он планировал отдохнуть месяц. По крайней мере, перед открытием магазина он удостоверился, что Кан не сошел с ума. После того, как Джордж уехал, Кан сложил все засекреченные боеприпасы и огнестрельное оружие в свой космический рюкзак торговой системы. Перед этим он уже зарядил все огнестрельное оружие, включая ракетницу, пушечными ядрами. Это довольно удобно. Кан попытался достать огнестрельное оружие из космического рюкзака и зашел в комнату, проведя момент, чтобы удивиться. Следующим шагом будет поиск первого торгового самолета через систему. После того, как Кан получил пистолет, дом стал для него бесполезен. Он направился прямо к месту, где жил. По сравнению с той виллой, здесь было гораздо безопаснее. Система, ищи в торговом мире. По приказу Кана на панели возник хаос. Затем вспыхнули бесчисленные звезды, и, наконец, на экране появилась сияющая звезда. Кан поспешил к ней, и тогда системная панель показала некоторые сцены из этого мира. Зеленые многокарманные жилеты, множество людей сражаются на поле боя, но вместо оружия они используют жесты, позволяя себе воздействовать водой, огнем, ветром и громом. Также в действии были четыре храге-сюрикены и перевязанные ткани, напоминающие стержни, не имеющие острых краев. Кроме охватывающей сцены сражения, Кан заметил и другие места, где мирные жители выходили на улицы, чтобы закупиться припасами, а торговцы наслаждались закусками и напитками, смеясь и беседуя о делах. Это мир ниндзя. Глава 004. Глава 4. Подготовка расходных материалов. Изначально Наруто был коренной планетой. Если она развивается нормально, люди на этой планете могут столкнуться с ситуацией, когда местное экстраординарное существование и технологии сосуществуют, но из-за нескольких иностранных Ацуцуки развитие этой планеты полностью изменилось. Чакра. Кагуя Ацуцуки посадила на этой планете священное дерево. Поскольку она замышляла против своего товарища Ацуцуки, она подкралась и принесла его в жертву священному дереву, и, наконец, сама съела плод чакры. После рождения двоих детей из-за своих собственных идей Ацуцуки Юи и Ацуцуки Юмура, она была окончательно запечатана. Наконец, чакру распространил по миру Ацуцуки Юи. После того, как его сын Индра разработал ниндзюцу, класс ниндзя постепенно вошел в историю и постепенно рос. На фотографиях, которые я только что видел, кажется, что идет война, и я не знаю, когда она. Если это четвертая война ниндзя, то это займет некоторое время, но четвертая ниндзя война унифицирована. Защита лба, и только сейчас есть и защита лба Канохи, и каменные ниндзя, и ниндзя сражаются друг с другом, так что это не должна быть четвертая война ниндзя. Кан думал про себя, что остальные три войны ниндзя были легче, а четвертая война ниндзя была обвальной, и если он будет бежать медленно, то может провалиться в бесконечный месяц чтения. Поскольку все еще на войне, то питание, о котором я думал раньше, можно немного изменить, половину лекарства и только инструкцию. Кан посещал некоторые частные приемы со своим отцом, поэтому он знал некоторых людей, некоторых из них из фармацевтических компаний, у которых можно было заказать партию лекарств напрямую. Более того, Кан много просил, поэтому удалить логотип или изменить японское руководство должно быть легко. Антибиотики и противовоспалительные препараты, жаропонижающие анальгетики, витамины и различные экстренные лекарства, а также медицинское оборудование и прочее. Кан может многое принести в прошлое, но вопрос в том, что он может получить от мира Наруто. Банкноты мира ниндзя сначала проходят, и ценность после их взятия не так хороша, как туалетная бумага. Золото самое прямое, но кажется, что золота в мире ниндзя не так много. Единственный, кто знает, четвертое поколение горняков в деревне песчаных ниндзя и карта. Ну, я не управлял золотым магазином или металлургической компанией, поэтому редкие полезные ископаемые, такие как золото, являются последним вариантом. С риском для жизни он не пойдет за золотом обратно. В этом случае он может с таким же успехом отправиться на Уолл-стрит для ведения бизнеса. Если вы хотите зарабатывать деньги, Мир полон возможностей для бизнеса. Чего хочет Кан, так это достичь своей необычайной силы. Самая магическая энергия в мире ниндзя – это чакра, но это только продукт мира Наруто. Каждый человек в этом мире имеет более 100 триллионов клеток, сильнее Кана. Если вы пойдете сами, не говоря уже о том, сможете ли вы извлечь чакру, даже если вы ее извлечете, количество чакры будет невелико. Что-то нужно. Орочимару или Цунади Кан взял лист бумаги и написал несколько планов, но порвал его. Теперь все, о чем я думаю, это чердак в небе. Я даже не могу определить время мира ниндзя, и у меня нет никаких планов, но в одном Кан может быть уверен. Это то, что если он хочет получить экстраординарную мощность, 80% времени надо ставить на столбы ячеек. Если думать только о чакре, то он всегда будет слабым цыпленком, может быть, недолговечным слабым цыпленком. Все, что нужно сделать Кану сейчас, это полная подготовка, будь то лекарство или одежда. К счастью, благодаря ФБР я могу говорить по-японски «Карл», как мне нужны склады и поставщики «Карл». На другом конце провода открыл свои ошеломленные сонные глаза через 30 секунд. Взглянув на время на стене, он вдруг недоверчиво крикнул в микрофон: «Кан, ты не смотришь, который час?» Конституция Соединенных Штатов. Защищать священное и неприкосновенное время сна всех граждан сейчас. 12 часов дня, «Карл, ты не спишь, я скажу твоему отцу, что ты играешь всю ночь, Карл». Сразу же проснулся, сразу же надел смайлик и сказал: «Пожалуйста, Кан, я только что пошутил с тобой. Склад и люди для тебя найдены. Я отвезу тебя посмотреть склад во второй половине дня, нет проблем, я подъеду к вам через полчаса». После того, как Кан закончил говорить, он повесил трубку. Затем в кабинете отца он нашел оставленную телефонную книгу и, найдя в памяти имя и номер телефона менеджера фармацевтической компании, позвонил. «Джейс, я Карн Понте, и я хочу иметь с тобой дело, менеджер. Отдела фармацевтической компании имеет немного низкий уровень продаж, но Кан Пент является крупным акционером частной больницы в Нью-Йорке, и это также сеть контактов, которые необходимо поддерживать для Джейса, не говоря уже о Кан, который хочет много чего. Приблизительно полмиллиона долларов на лекарства и медицинское оборудование. В начале 2000-х, покупая так много за один раз, даже если Джейс менеджер с высоким статусом, он должен быть уважительным перед лицом такого крупного клиента, как Кан. После этого Кан повел Карла снова посмотреть склад. Безопасность и территория были хорошими. Для Кана это был хороший переход на ранние стадии, и сюда приходило мало людей, и степень конфиденциальности была достаточной. После того, как Кан заработает достаточно денег, он построит еще несколько секретных складов, и большое количество товаров будет беспричинно исчезать. Один-два раза можно не заметить, но если много раз, то люди обязательно подойдут к двери. Более того, склад, который нашел для него Карл, не единственный, но и арендаторов здесь меньше, и он выглядит пустым. Арендовав склад, Кан отправил Карла обратно, а затем пошел поговорить с Джейсом о наркобизнесе. А после разговора с Джейсом пошел покупать другие вещи. В мире ниндзя нет недостатка в лекарствах. Если это вторая или третья война ниндзя, еда также может спасти жизнь. В дополнение к торговле, Кан всегда помнит, что он должен твердо стоять в мире ниндзя и развивать силу, как и Када, но он не может умереть, как Када, у него нет прошлого, полагаясь на группу ниндзя «Волны самураев». Занять страну, огнестрельное оружие и боеприпасы – это оружие Кана против странствующих ниндзя и бандитов. Если достаточное количество людей будет использовать огнестрельное оружие, даже у Чунина будет шанс убить их. Летальность огнестрельного оружия довольно высока. Мощность некоторых винтовок почти эквивалентна сюрикену Чунина, а скорострельность впечатляет. Существует много поговорок о том, что Чунин, не имея оборонительного уклонения, будет встречен командой с огнестрельным оружием. Кан напрямую обратился к школе с просьбой о длительных каникулах, после чего снова заключил соглашение с Карлом. Однако стоимость этих двух дней оказалась слишком высокой, поэтому Кан предложил Карлу дополнительную сумму в долларах, чтобы помочь ему инвестировать на фондовом рынке. Чувство войны, будь то с нефтью или золотом, предоставляет много возможностей для маневра. Поскольку Кану необходимо зарабатывать деньги, он целый день обсуждал с Карлом, как лучше продолжать зарабатывать. Покинув дом Карла, он подготовился к путешествию в мир ниндзя. Глава 005. Глава 5. Вторая мировая война ниндзя, Во время войны здесь действительно пустынно. После того, как Кан завершил все приготовления, он вошел в мир Наруто через торговую систему. Однако место его приземления оказалось случайным, и ему нужно было как можно быстрее найти торговый объект, чтобы зарегистрировать свою торговую марку в этом мире. Всего два дня, и после каждого шаттла он появится в пределах 50 миль от отметки сделки. А сама отметка сделки – это объект сделки. Это действительно плохое правило. Мне нужно найти надежного торгового партнера. Это единственный шанс. Я не могу вернуться, Кан. Чувствовал тревогу. Если он не найдет торгового партнера в течение двух дней, ему придется отказаться от этого мира, и торговая система снова обновится. Но как сложно найти человека, готового торговать и оставшегося в живых в течение двух дней. И пока торговая марка будет привязана, заменить ее можно будет только через два года. Почему эта система такая хлопотная? Неужели все так сложно? И это ужасная погода, дождь не прекращается, к счастью, Кан взял с собой полный набор предметов первой необходимости. Зонты и дождевики уже были готовы. Просто людей вокруг было мало, и он не знал, где находится. Он находился здесь уже два часа и просто блуждал. Если за два дня ему не удастся никого найти, ему придется пропустить самолет Хокаге. Как богатый парень, у которого нет недостатка во времени, Кан также занимался боевыми искусствами и физической подготовкой, помимо упражнений с огнестрельным оружием. Ему нетрудно было гулять несколько часов. Проблема заключалась в том, что он не знал, что делать, сколько времени потребуется, чтобы встретиться с кем-то, а после встречи, сколько времени понадобится, чтобы найти подходящего торгового партнера. Неужели мне так не повезло с первой сделкой? Семья Пен так верит в Тику, что не благословляет единственного наследника Кан. Продолжал идти еще час или два и наконец нашел место, напоминающее руины здания, которое могло послужить временным укрытием от дождя. Он не знал, когда снова начнется дождь, и, проходя мимо, заметил следы войны. Он не знал, куда идти, чтобы быть в безопасности и найти подходящего торгового партнера. Если же он окажется в опасности, он предпочел бы скорее вернуться в мир Марвел, отказаться от самолета Наруто и не продолжать торговлю. «Кто-нибудь из?» Пистолетом в руке Кан закричал, а затем несколько минут внимательно прислушивался, пока не выпустил дрон для разведки. Убедившись, что поблизости никого нет, он решил немного отдохнуть перед тем, как продолжить. Ему нужно было восстановить силы. Если у него не будет возможности добраться до поля боя, он готов был бы просто взять стейк и приготовить себе еду, но сейчас мог позволить себе лишь немного шоколада, энергетиков и вяленого мяса. Во время обеда Кан использовал дрон для исследования местности, однако его возможности были ограничены, и он не получил полезной информации. Прошло 4 часа, осталось 44. Кан взглянул на часы, но вдруг услышал тихий щелчок. Затем он выронил энергетический напиток, схватил пистолеты в обе руки и закричал в том направлении, откуда раздался звук. «Кто там?» Он подождал более 10 секунд после своего крика, но ответа по-прежнему не было. Тогда он решил выстрелить в том направлении. Пули оставили глубокие вмятины в земле и стене, издавая глухой звук. «Повторяю, не вини меня, если не выйдешь. Не нужно, не стреляйте, я сейчас выйду из-за...» Большого валуна донесся немного незрелый голос, после чего медленно вышел рыжеволосый мальчик, которому было около 10 лет, с лицом, полным упрямства. Хотя он был ребенком, Кан все равно не терял бдительности и продолжал допрос. «Ты единственный, что ты здесь делаешь? Я только что проверил, здесь никого нет. Какова твоя цель? Я ищу что-то поесть. Я бездомный, потому что очень голоден, поэтому пришел сюда, чтобы посмотреть, что могу использовать», — нервно ответил мальчик. Рыжеволосый чудак перед ним не выглядел как ниндзя, но учитывая, что тот был старше его, невидимое оружие просто упало на землю, а камни разлетелись вдребезги. «Они, возможно, и вправду умрут. Здесь нет деревни, так что ты пришел сюда один, чтобы найти что-нибудь поесть, малыш? Ты же очень неосторожен даже». В детском возрасте Кан всегда держался на безопасном расстоянии от этого ребенка, вокруг не было укрытия, позволяющего другим подойти ближе. Если он почувствует что-то не так, Кан немедленно вернется в мир Марвел. Яхика заметил, как Кан целится в него с оружием, хотя и не понимал, что это такое, но он также почувствовал злобу Кана. Поэтому Яхика поспешно поднял руки и сказал: «То, что я говорил, правда. Я только что увидел, что хочу научиться ниндзюцу, и случайно проходил здесь, поэтому хотел спрятаться от дождя. Ищешь ученика ниндзя-кан», повторил эти слова, слегка нахмурившись. Затем он посмотрел на мальчика с рыжими волосами и спросил: «Как тебя зовут?» «Яхика, меня зовут Яхика, конечно, это тот самый мальчик. Значит, сейчас время второй войны ниндзя». Яхика еще не учился узилой, но он сказал, что собирается на поле боя, чтобы найти ниндзя и стать учеником. «Значит, это поле боя страны дождя Канфилд, что Тикка не может повлиять на мир ниндзя, поэтому ему так не повезло. Но поскольку это был просто мальчик вроде Яхика, опасность была немного ниже, хотя полностью исключать ее нельзя было. Если не удастся найти никого другого, Кан мог бы хотя бы связать кого-то из Нагата или Конан с торговой маркой. Они все еще дожили. Позови своих двух товарищей, это для вас». Кан использовал рюкзак как прикрытие, вытащил оттуда три хлеба и три ломтика ветчины и бросил их Яхика. Глаза Яхика расширились, когда он увидел еду. Он подумал про себя, что количество хлеба и ветчины равно трем. Этот парень, похоже, уже знал Сианана и Яхика. И это странное спрятанное оружие тоже исчезло, так что ощущение опасности стало слабее. «Сианан, Нагата, выходите, тут еда», — он хороший человек. Услышав крики Яхика, Кан не смог сдержать улыбку. Определение хорошего человека слишком простое. Он бизнесмен и капиталист, но определенно не хороший человек. Но если Нагата здесь, то Байцзюи на 80% тоже должен быть рядом. Он бизнесмен без чакры. В настоящее время Байцзюи не должен быть настолько безумным, чтобы убить всех незнакомцев вокруг Нагата. Кан пока еще в безопасности. После того, как Яхика закончил кричать, из-за камней и других укрытий, всего в нескольких десятках метрах от Кана, также вылезли два гоблина в поношенной одежде. Они оказались так близко, что смогли издать звук, и эти трое гоблинов сумели выжить в условиях войны. Чтобы выжить в эту эпоху, крайне важно обладать скрытой способностью. Глава 006. Маркдовн. Глава 6. В поисках Саннина. Очень вкусно, дядя. Несмотря на то, что рот Яхика был набит масляным хлебом и ветчиной, он все же смог высказать свои мысли. Однако из-за этого Кан слегка нахмурился и держался от него подальше. Синеволосая Сианан заметила угрюмость Кана и быстро сказала Яхика: «Яхика, проглоти и повтори. Дядя, прости, мы все слишком голодны, а хлеб дяди очень вкусный. Не называй меня дядей, я слабо тебя знаю. Меня зовут Кан Пент, зови меня просто мистер Кан», — с жестом оттолкнувшими слова Яхика, произнес Кан, а затем продолжил: «Куда вы направляетесь? У какого ниндзя вы хотите найти учителя, чтобы изучать ниндзюцу?» «Мы не знаем. В прошлый раз мы видели группу ниндзя из Канахи, сражающихся с Ханза, и они выжили», — с боевым духом ответил Яхика. «Поэтому мы хотим стать их учениками, изучить ниндзюцу и изменить страну дождя». Кан, выслушав его, покачал головой. Однако ему было всего 10 лет, так что в его словах не было ничего особенного. «Что, мистер Кан, вы не верите мне?» — недовольство звучало в голосе Яхика, когда он увидел, как Кан отрицающе качает головой. «Нет, твой идеал очень хорош», — продолжал Кан, — «придерживайся его. Я не люблю спорить с идиотами, потому что это бессмысленно. К тому же, чем умнее люди, тем труднее им понять простые идеи». После этого Кан продолжил спрашивать: «Вы знаете, где находится ниндзя из Канахи?» Увидев небрежный ответ Кана, Яхика сердито попытался его образумить, но когда он услышал вопрос о ниндзя из Канахи, сказал: «Наверное, они не остались после боя с Ханза. Если посмотреть в сторону страны огня, ты сможешь вернуть их». «Вот оно», — Кан кивнул и подумал, что Яхика и его друзья ищут Саннина из Канахи. «Если возможно, было бы лучше нацелиться на Цунаде или Арачимару. Они останутся в лесу до третьей войны, и Джирая на 80% предпочтет остаться и позаботиться о троих Яхика. Если удастся наладить торговлю с Канахой, это даст непревзойденные преимущества. После установления отношений сотрудничества их можно будет считать стабильными. Также возможно нанять ниндзя из Канахи и укрепиться в стране огня, а затем развивать свои силы». Кан некоторое время размышлял и чувствовал, что решение следовать за Яхикой и остальными, чтобы найти Саннина, было правильным. Если Канаха начнет проявлять беспокойство и возникнет идея напасть, Кан немедленно откажется от этой затеи и вернется в мир Марвел. «Мистер Кан, о чем вы думаете?» — тихо спросила Сианан. «К сожалению, хлеб был в полиэтиленовом пакете. В противном случае она бы сделала бумажный цветок для Кана. «Ничего особенного», — ответил он. «Давай заключим сделку. Я пойду с вами, чтобы найти ниндзя из Канахи. Ты должен помочь мне быстро их найти. В качестве платы за проезд эти 3 коробки молока и шоколадки будут твоей наградой». После этих слов Кан достал из рюкзака 3 коробки молока и несколько шоколадных конфет, положил их на землю и спросил, как дела. Увидев это, их глаза загорелись. Даже когда не было войны, они редко имели возможность полакомиться такой пищей. Но Яхика все же осторожно спросил, мистер Кан, зачем вам ниндзя из Канахи? Кан махнул рукой и сказал, я бизнесмен, я пришел сюда, потому что заблудился. Ты не думаешь, что я должен учиться ниндзюцу у таких учеников, как вы? Будь более серьезным, ребенок. Услышав это, Яхика почувствовал стыд. Он действительно только сейчас задумался об этом, и не хотел, чтобы Кан соперничал с ними в стремлении стать учителем. После объяснения он осознал, что слишком много думал. Кан был не намного старше их. Нет, стремиться стать ниндзя, в конце концов, действительно было нереально. «Хорошо, мы согласны. Спасибо, мистер Кан», — воскликнул Яхика. После этого он сразу взял молоко и шоколад и поделился с Кананом и Нагата. После стольких голодных дней сегодняшняя еда была для них лучшим угощением. Хлеб с ветчиной и шоколад были словно сливки на торте. Втроем они решили не есть шоколад сейчас, а оставить его на потом, пряча в карманы. «Если ты согласен, пойдем, у нас мало времени», — сказал Кан, вставая и вытирая с одежды пыль. У него оставалось чуть больше дня, и ему нужно было подумать о том, как убедить Цунаде и Орочимару. Если это не получится, ему придется привязать свои цели мировой торговли к Нагата или Сианан. Затем троица Яхика и Кан продолжила путь в сторону страны огня. Хотя Яхика и кажется немного наивным, его ум все еще был в порядке. По крайней мере, он мог анализировать вероятный маршрут Саннина из Канахи и попытаться наверстать упущенное. В целом, ниндзя находится на одном уровне, и они все еще дети, не прошедшие обучение. Тем не менее, недостаток физической силы у них троих был проблемой, но каждый раз, когда они говорили о перерыве, Кан доставал шоколад или другую еду, чтобы подбодрить их. С таким поощрением Яхика, Конан и Нагата раскрыли свой потенциал. Они шли 4 или 5 часов подряд. Наконец, когда небо начало темнеть, они наконец нашли Саннина из Канахи. Они впереди, мистер Кан. Мы, идите прямо. Вы просьбищая сторона, и ваше единственное преимущество – это возраст и искренность. Я, бизнесмен, и скрытность может вызвать настороженность другой стороны. А настороженность может помешать нормальному ходу сделки, не говоря уже о том, что другая сторона, возможно, уже заподозрила нас, сказал Кан, приближаясь к безопасному месту впереди. Черт, это слишком рискованно. Сианан, Нагата, спрячьтесь и ждите меня. Если ситуация станет неблагоприятной, вы сможете быстро убежать. После этого Яхика последовал за Каном, и они вместе направились к руинам, которые могли послужить укрытием. Война, наконец, окончена. Пока песчаные ниндзя отступают, мы можем вернуться в деревню и отдохнуть, произнесла Цунаде с облегчением, закончив есть печенье. Непрерывная борьба с полубогами мира ниндзя продолжалась долго, и даже они втроем чувствовали себя морально истощенными. Война тянулась уже долго, и логистика Канахи была в состоянии хаоса. Некоторые не могли идти в ногу, и нужно было поскорее избавиться от песчаных ниндзя. Теперь мы можем только надеяться, что другие деревни Шиноби будут в безопасности, иначе мы не сможем отдохнуть. Кто-нибудь отзовитесь, Цунаде. Прежде чем Цзылай закончил говорить, он заметил 2 фигуры, идущие к ним сквозь дождь вдалеке. Одну высокую и одну низкую, которые не пытались скрыть свои силуэты. Цунаде уже отточила чакру и могла применить ее в любой момент, но слегка нахмурилась и произнесла тихим голосом, не похоже на ниндзя. Некоторые ниндзя из Канахи, пожалуйста, не поймите меня неправильно. Мы не ниндзя из деревни Юнин, мы просто ищем вас, чтобы обсудить кое-что. Между Цунаде и Джиреей все еще оставалось некоторое расстояние, и Кан закричал, потому что не видел Рачимару. Если этот парень решит нанести удар в темноте, Кану не повезет. Поэтому, закончив говорить, он не приблизился, оставаясь под дождем и ожидая ответа Джирая и Цунаде. «Войдите и поговорите». Спустя более 10 секунд изнутри раздался голос Цунаде, и в то же время из темноты появился Орочимару. Глава 007. Глава 7. Подтверждение транзакции Орочимару появился из темноты, это можно расценивать как сигнал о том, что у них нет намерения нападать скрытно. Конечно, можно было заметить, что Канни ниндзя и не представляет никакой угрозы. Если он может говорить, значит, первый шаг уже сделан. Кан вздохнул с облегчением и подошел к Яхико, хотя после входа все еще не решался приблизиться слишком близко. Такая настороженность естественна для Орочимару, и, на самом деле, он тоже был очень бдителен в отношении Кана. Джирая посмотрел на Кана и спросил: «Какова твоя цель?» Кан ответил: «Я бизнесмен и заблудился в стране дождя. Позже я встретил этих маленьких дьяволов и услышал от них, что ниндзя Канахи и ниндзя дождя сражаются, поэтому я попросил их отвезти меня к тебе, купец, рядом с полем боя», — удивился Джирая. «Потому что я заблудился. Честно говоря, я впервые в стране дождя и даже не знал, что здесь идет война. Вещи, которыми я хотел обменяться, представляют наибольшую ценность для ниндзя, и теперь я хочу достать несколько образцов из своего рюкзака, 3 штуки. Не переживайте слишком сильно». Кан заранее предупредил и, сунув руку в рюкзак, вытащил оттуда несколько образцов. «Есть только 2 типа вещей, которыми можно торговать: лекарства и продукты питания. Из лекарств – противовоспалительные препараты, антибиотики, жаропонижающие, витамины и некоторые медицинские товары. Из продуктов питания – только рис, лапша, масло, сахар и соль, но их много. На нескольких коробках с лекарствами были написаны инструкции на японском языке». После того, как Джейс услышал просьбу Кана, он подумал, что тот собирается отправить лекарства в Японию, но Кан не стал углубляться в детали, и Джейс не задал вопросов. «Наркотики?» – заинтересовалась Цунаде, услышав о лекарствах. Она сама была ниндзя-медиком, и немногие могли сравниться с текущим медицинским уровнем Канахи. Система здравоохранения в Канахи была совершенно не развита, лечебные ниндзя были разбросаны, а готовых медикаментов на основе трав почти не было. «Что делают эти лекарства?» — спросила она. Кан передал Цунаде все образцы и объяснил: «На них есть инструкции, и эффект соответствует описанию. Это образцы, их можно попробовать, даже я могу их опробовать. Что касается еды и тому подобного, то троица временно не обратила на это внимания, хотя это тоже было важно, но уступало медицине. Продовольственного снабжения Канахи относительно достаточно, но в медицине действительно наблюдается серьезный дефицит. Даже если бы многие раненые не погибли на поле боя, они понесли бы большие потери из-за отсутствия лечения после возвращения в лагерь». После того, как Цунаде внимательно прочитала все инструкции, выражение ее лица постепенно стало серьезным. После прочтения последней коробки с лекарствами она подняла голову и спросила Кана: «Действительно ли лечебные свойства этих препаратов такие же, как указано в инструкции?» «Конечно, это правда», — уверенно ответил Кан. «Это образцы, вы можете найти нескольких раненых, чтобы попробовать», — Кан сказал торжественным тоном. «Я бизнесмен, и подобных вещей у меня гораздо больше. Я не буду преувеличивать или обманывать клиентов, это нехорошо для сделки». После того, как Джирая и Орочимару увидели выражение лица Цунаде, они, не читая описания лекарства, поняли, насколько важны те препараты, которые вынул Кан. Иначе Цунаде не могла бы так реагировать. Кан достал из кармана листок бумаги и передал его Цунаде. «Это список транзакций и их количество. Больше мне нечего сказать». Зилай долго смотрел на волосы Кана, а затем спросил: «Вы бизнесмен из страны Грома?» «Нет, я не имею никакого отношения к стране Грома. Я из Соединенных Штатов по ту сторону моря, но мало кто в мире ниндзя слышал о ней на данный момент, но если он случайно упомянет кого-то из мира ниндзя, они действительно могут отправить Анбу для расследования». Цунаде подняла голову и сказала Кану: «Если лекарства действительно эффективны, я могу закупить всю первую партию от имени Канахи. Канаха сейчас не может позволить себе купить лекарства, даже если у нее есть деньги. Нехватка ниндзя-медиков – главная причина, по которой раненые не могут выжить, а лекарства, продаваемые Каном, могут в значительной степени заменить ниндзя-медиков низкого уровня. Если это возможно, я бы хотел, чтобы вы поехали с нами в лагерь Канахи», — добавила она. «Это приемлемо, но вы должны гарантировать мою безопасность. Я не ниндзя, но у меня есть свои способы защиты. Если что-то пойдет не так, я немедленно отменю сделку, и вы не сможете больше купить мои лекарства», — торжественно заявил Кан. «Не волнуйтесь, я гарантирую вашу безопасность, используя имя Канахи и Камицунади в качестве залога», — сказала она решительно. «Это лекарство может спасти жизни большинству раненых ниндзя, и она ни за что не позволит его испортить». «Итак, сделка завершена», — подтвердил Кан. «Верно, давайте заключим сделку», — согласилась Цунаде. После ее слов система торговых сделок моментально отразила, что координаты мировой транзакции были успешно связаны с объектом привязки – Цунаде. Затем Цунаде повернулась к Джирае и Орочимару и сказала: «Джирае, Орочимару, нам нужно как можно скорее вернуться». «А что насчет этого ребенка?» – спросил Джирае, указывая на Яхика, который находился рядом с Каном. Кан сделал два шага в сторону и инициативно пояснил: «Он не имеет ко мне никакого отношения, мы просто заходим». После этих слов взгляды всех троих Джирае застыли на Яхика. Несколько из них посмотрели на него одновременно, из-за чего Яхика мгновенно почувствовал сильное давление. Однако из-за своего внутреннего дрожания и слов мистера Кана, Яхика опустил голову, собрался с мыслями и громко произнес: «Пожалуйста, научите нас ниндзюцу. Я хочу научиться ниндзюцу и изменить эту плачущую страну». Цунаде и Орочимару молча вздохнули, понимая, что этот мальчик тоже способен удивить их. Похоже, он наивный. Однако выражение лица Джирае стало немного более серьезным, и он спросил: «Где твоя семья?» Яхика немного потянул время, но, в конце концов, честно ответил: «На этой войне меня убили ниндзя». Орочимару покачал головой и сказал: «Не обращай внимания на этого парня, Джирае. После возвращения у него еще есть свои дела». Цунаде тоже была решительно настроена и сказала Джирае: «Да, Джирае, мы должны немедленно вернуться. Это...» Джирае посмотрел в глаза Яхика, полные решимости и мечты, и его сердце немного дрогнуло. Он понимал, что возвращение в лагерь – правильное решение. Однако, вспомнив о сыне судьбы, о котором говорила великая бессмертная жаба, его взгляд на Яхика стал немного мягче. «Я позвольте мне остаться, Цунаде, Орочимару. Теперь, когда война почти закончилась, позвольте мне позаботиться о них». В это время Конан и Нагата уже высунули головы из-за каменного столба, предоставляя Джирае возможность высказаться. Но, как только он закончил, на лицах Цунаде и Орочимару появилось недовольство. Цунаде сердито спросила: «Джирае, ты понимаешь, о чем говоришь?» Глава 008. Глава 8. «Приходи в лагерь Канахи, этот парень, Джирае, действительно решил остаться в стране дождя. Разве он не понимает, в какой мы ситуации?» По дороге Цунаде продолжала жаловаться на Джираю. Война между Канахи и страной дождя только что завершилась, и прошел всего один день с тех пор, как они втроем сражались с Ханза. Джирае, тем не менее, решил остаться, чтобы позаботиться о нескольких детях из дождливой страны. Такое поведение не только кажется неразумным, но и может вызвать недовольство в Канахе. Если за ним будет следить Юрин, это, вероятно, расценит как шпионскую провокацию, что вновь приведет к войне между Канахе и Юрином. Более того, было бы не преувеличением получить от него беспощадный ответ, оказавшись предателем, когда он самовольно покинул лагеря Канахи. «Орочимару, не беспокойтесь обо мне, я поговорю с вами и мистером Сарутоби. Что касается остальных вопросов, вам не следует беспокоиться об этом идиоте». Прежде чем Цунаде успела продолжить, Орочимару покачал головой и отказался от дальнейших разъяснений, посчитав, что его мнение вполне достаточно для такого рода предательства. Ему и Цунаде было крайне неприятно поведение Джирае, который, скорее всего, больше занимался бы тремя сиротами в стране дождя, чем вернулся бы с ними обратно в лагерь Канахи. Имелось в виду, что в стране огня также есть много сирот. Ну и пусть. Пусть он расскажет все Сарутоби Сенсею. После беседы Цунаде замедлила шаг и подошла к Канпенту. Она была очень заинтересована в лекарствах, которые принес Кан. Эти препараты не могли быть одной личной разработкой. Их можно было сравнить с множеством современных средств. Ниндзя-медик, который изучает медицину 5 или 6 лет, вполне может добиться хороших результатов. Когда Кан говорил с Орочимару при Цунаде, он старался не привлекать внимания и держался в стороне. Прежде чем установить успешные торговые отношения, ему следовало проявлять осторожность. Когда Цунаде заговорила о медицине, Кан не имел много чего сказать. Хотя он обладал определенными медицинскими навыками, исследованиями и разработкой лекарств не занимался. Он рассказывал Цунаде о первых медицинских навыках, о швах и перевязках. Совместные методы оказания первой помощи и препараты, которые он продвигал, могли бы заменить обычных медицинских ниндзя. Кан изучил множество медицинских навыков в этой области. Некоторые систематические методы оказания первой помощи, даже если их освоит обычные ниндзя, могут спасти раненых с помощью медицинских средств. Цунаде, вслушиваясь, поняла, что говорит о важном аспекте. Медицинская ниндзюцу требует от ниндзя слишком большого таланта, и не будет преувеличением сказать, что оно единственное в своем роде. Однако упомянутые тобой техники оказания первой помощи и простые наложения швов вполне могут быть популяризованы, и они ориентированы на лечение на поле боя, что гораздо экономичнее, чем готовить медицинских ниндзя, что занимает много времени. Приближаясь к лагерю Канахи, Цунаде похвалила Кана. «Ты, парень, хоть твое имя и странное, но твои медицинские навыки довольно высоки. Я просто лучше разбираюсь в этом аспекте. На самом деле, у нас ведь нужно продавать лекарства». Кан закончил говорить без выражения на лице, но внутри завел разговор о странности имени Цунаде. «Как обычная женщина может называться Цунаде? Разве оно отличается от кувалды? Если ты знаешь медицинское ниндзюцу, значит, ты, по крайней мере, продвинутый ниндзя-медик». Цунаде продолжала его подбадривать, чувствуя, что она многое выиграла. Вернувшись, она намеревалась изучить методы лечения экстренных травм и распространить их на каждого ниндзя, что могло бы спасти многих. Спустя некоторое время они прибыли в лагерь Канахи. Увидев Цунаде и Орочимару, ниндзя у ворот, по традиции спросил о цели их визита, затем использовал ниндзюцу восприятия, чтобы проверить, нет ли среди них признаков маскировки или трансформации. Убедившись, что все в порядке, он пропустил троицу в лагерь. Хотя Кан был тем, кого вернули Цунаде и Орочимару, он также прошел стандартный осмотр. После этого Цунаде отвела Кана в палатку и сказала ему: «Я здесь буду отдыхать. Ты пока посиди здесь, а я обсудю медицинские вопросы с другими. Не беспокойся, тебя никто не потревожит». После того, как Цунаде закончила говорить, она взяла лекарства, которые ей дал Кан, и покинула палатку. Перед выходом она договорилась с ниндзя Хинаты, чтобы охранять дверь не только для того, чтобы не дать Кану уйти и не украсть информацию из Канахи, но и для своей же защиты. В конце концов, Кан был самым осторожным и робким бизнесменом, которого когда-либо видела Цунаде. Он много раз подчеркивал, что немедленно покинет место, если почувствует опасность. Неясно, как обычный человек может покинуть лагерь Канахи. Белые глаза из клана Хьюга, заметившие Кан, уже подтвердили, что в его теле нет ни чакры, ни даже следов совершенствования. После того, как Цунаде устроила Кана, он мгновенно подошел к палатке, и в это время она вошла в нее последней. «Цунаде, почему Джирая не вернулся с вами? К тому же, кто этот человек, которого ты привела? Все еще военное время, а ты вернула незнакомца по своей воле». Командующим на передовой страны дождя был Хокаге, который оказывал помощь Шимури Данза. Он изначально хотел использовать эту войну, чтобы заработать военные лавры, но кто же мог знать, что трое учеников Хирузина Сарутоби привлекут к себе всеобщее внимание. Саннин Канахи, хотя это имя дано проигравшему, тот, кто удостоен титула Саннин, стал полубогом среди ниндзя. Согласно мнению ниндзя Канахи, трое учеников представляют три поколения, что значит, они могут объединиться с могущественным ниндзя, который сражается с полубогами. По делу Джирая информация уже передана мистеру Сарутоби. Что касается человека, которого я вернула, это вопрос для дальнейшего обсуждения. Цунаде не собиралась осуждать Данза из деревни Уиллис. Ей давно не нравился этот тщеславный старик. На этот раз, чтобы переманить песчаных шиноби, он позволил своим прихвостням прикинуться песчаными шиноби и дождевыми шиноби, устроив резню на границе между двумя странами. Хотя этот шаг был выгоден Канахе, Цунаде не могла с этим смириться. «Хаэм, забудь, давай поговорим о войне». Шимура Данза также оказался бессильным перед Цунаде. Она не была обычным джонином. Сейчас Мита сама все еще жива, и Цунаде только что внесла значительный вклад. Деревня Юнин покинула поле боя. Их логистика не выдерживает, и если они продолжат сражаться, то не смогут даже бросить сюрикены. Теперь остались только ниндзя песка. После этого в палатке началось обсуждение окончания битвы в стране дождя. На этот раз Канаха взяла на себя инициативу начать войну с деревней песчаных ниндзя, в которой находится полубог мира ниндзя, из самой деревни песчаных ниндзя, одной из пяти крупнейших деревень ниндзя. Пока две деревни шиноби будут подписывать договор о капитуляции, Коноха одержит значительную победу. Один из ниндзя Коноха добавил: Сакума Камиджин отправил сообщение, похоже, в Иване не произошли изменения, и очень вероятно, что он вторгнется в страну травы Шимура. Данзе немного поразмышлял и заявил: передайте ему сообщение, чтобы следующая партия поддержки оказалась у него первой. Не позволяйте Иванину вторгнуться в страну травы. Теперь страна травы является вассалом Коноха, и если Иванин вторгнется, это будет считаться объявлением войны Коноха. После некоторого обсуждения все, в основном, закончили разговор об отчете, и Шимура Данзе тоже обратил взгляд на Цунади. Заметив взгляды окружающих коллег, Цунади прямо достала из сумки все лекарства и медикаменты, которые передал ей Кан, и сказала: «Этого человека зовут Кан Пент, он заблудившийся бизнесмен из страны дождя, и это то, что он продает».